Глава 20. На протяжении получаса я делился с отцом своими наблюдениями и мыслями по этому поводу. Первым делом я затронул тему своего дара, объясняя, как он работает. Все равно это было неизбежно. Только отец, несмотря на все старания, раскусил, что я многое не договариваю. Прямо он об этом не говорил, но его цепкий изучающий взгляд говорил сам за себя. К счастью, он не стал насилу вытягивать из меня правду. Видимо, решил, что раз я скрываю что-то от него, то на это есть значимые причины. Либо, что вернее, не посчитал эти знания стоящими затраченного времени. Затем я перешел к объяснениям, что делал на подпольной арене, почему там выступал и как обнаружил странности в энергетической структуре зверя. По сути, повторил все ранее сказанное в своем сообщении. В конце я рассказал про случай в Академии. Эта часть далась тяжелее всего. Зверь хотя бы выступал на арене и пользовался магией, как химеры, не говоря уже о странной трансформации для четвертого круга. Тут же ему приходилось мне верить на слово. После окончания моего монолога между нами повисло двухминутное молчание. Отец, судя по всему, задумался, что ему делать с полученной информацией. Причин верить мне у него не было, но и мои подозрения родились не на ровном месте. Тут хочешь не хочешь, а требовалось что-то предпринять. Я также не исключал возможности, что отцу что-то известно о происходящем. Все-таки эти странности в поведении вряд ли могли остаться совсем без внимания. Ты сможешь определить изменения в человеке лишь по магическому фону? Наконец разрушил тишину отец. «Смогу, если понаблюдаю за магом некоторое время», — ответил я, кивая головой. «Чтобы исключить ошибку. Колебания в магическом фоне очень слабые, их трудно сразу ощутить». Услышав ответ, отец нажал кнопку под столом, после чего появилась его личная слуга. Подойдя ближе и поклонившись, она задала вопрос. «Чем могу быть полезна, господин?» «Собери всех слуг в главном зале». В приказном тоне произнес отец. «Даю 10 минут на сбор. Даже тех, кто в карауле?» На лице девушки не дрогнул ни единый мускул от такого приказа. «Вышкалены они тут. Всех, кто находится на территории поместья», сказал отец, после чего посмотрел на меня. «Следуй за мной и не отходи дальше 3 метра». «Хорошо, отец», ответил я, наблюдая за тем, как мой отец встает со стула. В этот момент он выглядел особо величественно. Сразу ощущалась властная аура, и становилось понятно, почему именно он стоит во главе рода. Мы с отцом спустились вниз, где в длинную шеренгу вставали слуги рода. Вне зависимости от рода деятельности, они стояли по стойке смирно и смотрели вперед. Некоторые даже не смели дышать при виде главы рода. Пока люди собирались в зале, я внимательно изучал каждого. Не факт, что хоть один из них окажется возможным предателем, но выбирать не приходилось. С каждым новым пришедшим человеком надежда таяла все сильнее, пока взгляд не зацепился за мужчину лет 40. Высокий, с длинной черной бородой, при этом без доспехов. Судя по исходящей ауре, примерно 7-й круг маны, может больше. Похоже, один из командиров отрядов в родовом поместье. Но что главное, от него исходили колебания в мане. Моя находка не ускользнула от глаз отца. Тот быстро заметил, на ком я дольше всех заострил внимание. В его глазах я увидел решительность действовать. Остальные прибывшие слуги оказались чисты, если можно так сказать. Поэтому я молча посмотрел на отца, а затем взглядом указал на бородача и сказал: «Этот». Бородач явно хотел что-то возразить. На его лице перемешалось очень много эмоций, что лишь подтверждало мою догадку об изменениях. Слишком подозрительная реакция для человека, который даже не знает, о чем пойдет речь. А дальше произошло то, чего я не ожидал. Вокруг отца завихрилась мана, он щелкнул пальцами, и все тело бородача объял огонь. Мужчина истошно орал от боли, а стоявшие рядом слуги от шока отскочили в сторону. Сила отца поражала. Вряд ли в империи найдется кто-то, кто превзойдет его в контроле огня. Как ни крути, он меньше чем за секунду победил мага 7-го круга. Жаль только, отец сразу его убил, а не решил допросить. Скорее всего, он решил, что это слишком мелкая сошка для допроса. Больше никто. Не успел я договорить, как тело бородача начало преображаться в нечто нечеловеческое. Точнее, не так. Он выглядел как гуманоид и анатомически напоминал человека, но вместо плоти и костей словно состоял из жидкого серебра. Издав последний вопль, он и вовсе превратился в лужу. «Демоны! Что это, черт возьми, было?» «То, что вы увидели, не должно выйти за эти стены», — выбил меня из мыслей отец. Он, в отличие от меня, похоже, вообще не удивился такому исходу. «Приберитесь тут. Евгений, за мной. Есть что обсудить». «Хорошо, отец». Послушно кивнул я и заметил, что за нами следом отправилась личная слуга отца. Похоже, она также выполняет роль телохранительницы, как это делает для меня Анна. В голове роились множество мыслей. Что это была за тварь? Химера или измененный человек? Как кто-то вообще мог создать нечто подобное? И самое главное, неужели все аристократы, вокруг которых колебался магический фон, стали вот этим? Мы вернулись в комнату отца, где он на этот раз предложил мне сесть напротив. Слуга отца осталась в помещении, видимо, на всякий случай. «Похоже, ссылка пошла тебе на пользу», — сказал отец, кладя руки на грудь. «Несколько лет назад из-за слабой характерности ты бы потерял сознание от подобного зрелища. Молодец. Видимо, кровь все же взяла свое». Я не стал спорить с отцом на эту тему. По прошествии времени я понял, что он принял лучшее решение из возможных, оградил Евгения от всех интриг, чтобы другие наследники им не заинтересовались. С характером прежнего владельца тела он очень быстро мог нажить себе проблемы в столице и роду в целом. То, что его все равно попытались убить и, можно сказать, добились успеха, что уж поделаешь. Невозможно все просчитать на десятки лет вперед, особенно когда Евгений был грузом, а не ценным активом. «Благодарю», — коротко ответил я. В данной ситуации мне следовало ждать, пока отец сам не решит поделиться информацией. «Догадываешься, что это было?» Видимо, глава рода решил проверить меня на дедукцию. Скорее всего, химера, подражающая человеку и копирующая его воспоминания. Я бы назвал их перевертышами. Положив большой и указательный палец на подбородок, ответил я. «Вряд ли мага можно превратить в нечто подобное. В пользу этой теории также говорит изменение в характере человека. Невозможно в идеальности имитировать человеческое поведение. Единственное, что для меня остается непонятным — ядро и энергетические каналы. Откуда ядру быть у химеры? И почему каналы мана так похожи на человеческие?» «Неплохие рассуждения», — довольным голосом кивнул отец. Казалось, что он даже испытывает за меня гордость. «Только главное не это. Если, как ты их называешь, перевертыши, пробрались в родовое поместье, то значит, они будут и на других ключевых предприятиях. Мне нужно отправиться на эти самые предприятия, чтобы вычислить шпионов?» Быстро догадался я, куда клонит отец. «Само собой, ты будешь инкогнито», — продолжил мысль глава рода. «Какое-то время это тебе выиграет. Рано или поздно информация всплывет наружу. Будь готов к ответным действиям». Намек отца я прекрасно понял. Братья и сестры не очень обрадуются, если я начну копаться на их предприятиях. Отец же не станет рассказывать им о перевертышах. Одним словом, всю головную боль он решил скинуть на мои плечи. «Что делать с перевертышами? Убивать на месте или сначала доложить?» Озвучил я немаловажный вопрос. «Если они нападут на тебя или Викторию, то собираешь имена и докладываешь мне». Кладя руки на стол, ответил отец. «Пусть враг думает, что мы случайно обнаружили подмену. Когда появится подходящий момент, я сразу избавлюсь от них». «Враг?» Я решил попытать удачу, однако взгляд отца был красноречивее его слов. «Не лезь в эти дебри». Одновременно суровым голосом, но в то же время по-доброму, ответил он мне, словно хотел оградить от опасности. «Это другая лига. Пусть взрослые с этим разбираются». С его словами было трудно поспорить. Если перевертыши смогли заменить аристократов, то их как минимум создала очень могущественная организация. Княжич никак не сможет с ними тягаться. Тем более отец явно не исключает факта, что меня могут поймать и изучить воспоминания. Именно поэтому он грамотно подбирал слова, чтобы в худшем случае не произошла важная утечка информации. «Хорошо, отец», — поклонился я, поскольку его слова были восприняты мной как приказ. «Моя слуга проводит тебя до машины», — сказал отец, смотря мне прямо в глаза. «Не делись этой информацией даже со слугами, видевшими перевертыша. Можешь поделиться информацией с Викторией. Она должна знать, чтобы тебя защищать. Завтра за тобой заедет машина. Для всех ты отправишься на личное задание от меня. Все понял?» «Да, отец». Снова поклонился я, после чего спросил. «Отец, перед тем, как я уйду, разреши задать еще вопрос?» «Спрашивай», — дал разрешение глава рода. «А что, если бы я ошибся?» Специально задал я вопрос, чтобы лучше понять характер своего отца. «В таком случае его смерть была бы на твоей совести», — спокойным голосом ответил отец. Выглядело так, будто смерть слуги его ничуть не волновала. «Я тебе доверился, а предатели должны быть мертвы». Попрощавшись с Евгением, Дмитрий Львов остался наедине со своими мыслями. Встречей он оказался более чем доволен. Наконец он лично встретился с младшеньким и убедился в том, что Ева не соврала. Парень оказался даже не гением, а скрытым драконом. Он не только выдержал давление, но почти до самого конца не показал слабости. Даже Демьян, первенец, который больше всех остальных унаследовал дар, в его возрасте не продержался больше 8 минут. Ко всему прочему, его порадовал изменившийся характер сына. Вместо дрожащего щенка он вырос в настоящего матерого волка. Это отчетливо читалось в его глазах. И что самое главное, он не испытывал страха, как это случалось с другими. Младшенький, наоборот, кидал оценивающий взгляд, словно собирался бросить вызов отцу. Такое не могло не радовать главу рода. Только ложкой дегтя в бочке меда стали перевертыши. Благодаря разведке Елизаветы Романовой он и еще несколько человек из ближайшего окружения императора знали про резкую смену поведения некоторых аристократов. Об этом также говорили принимаемые ими решения. Теперь ситуация прояснилась куда лучше, чем они думали до этого. Судя по всему, у группировки «Последний день» появилось новое оружие. А ведь 20 лет назад они даже близко не имели таких сил. Судя по разведданным, принц появился в организации около 6 лет назад. Как его до этого не обнаружили, до сих пор остается загадкой. Скорее всего, он наращивал силы в одной из африканских стран. Каким образом ему удавалось скрывать поставки оружия, техники, боеприпасов и уж тем более редких материалов, никому не известно. Есть также подозрение, что это он ответственен за создание химер. С новой информацией вполне вероятно, что и перевертыши — его рук дело. С какой стороны ни посмотри, его нужно как можно скорее устранить. Если он продолжит свои деяния, то очень скоро начнется мировая война стран против химер и перевертышей. Как ни крути, придется снова оторвать его величество от дел. Придется созывать собрание, чтобы решать вопрос с химерами.